этой буллой инквизиционные судилища формально оставались выше самого папского престола. Пытки к заключенным применялись в папской инквизиции с таким же рвением, как и в национальных инквизициях. Они были официально узаконены Павлом IV. Суммарий доминиканского ордена, которым руководствовались в своей деятельности папские инквизиторы, так определяет в 14 главе способы борьбы с упорствующими еретиками. «Злодейство преступников так велико, что они прилагают все усилия, стараясь помешать судьям выяснить их преступления. Подвергаемые допросу, они нагло отрицают свою вину. Ввиду этого возникла необходимость найти разного рода средства, чтобы вырвать истину из их уст. Таких средств три — присяга, тюремное заключение и пытка. По существу, следовало бы верить сказанному. Но все без исключения люди так лживы, что было постановлено требовать присяги от обвиняемого, против которого имеются улики. Под угрозой обвинения в смертном грехе он обязан открывать истину. Если же невозможно добиться истины посредством присяги и имеются серьезные улики, а преступление велико, то необходимо прибегать к тюремному заключению, которое дает три полезных результата. Первое. Если обвиняемый виновен, то заключение заставляет его сознаться в преступлении. Второе. Лишает его возможности узнать, что сообщили свидетели, и опровергать их. Третье. Препятствует его бегству. Если вышеуказанные средства не помогают, то остается последнее — пытка. На основании имеющихся свидетельств о степени виновности судьи могут налагать физические истязания, к числу которых относятся воздержание, принуждение и тому подобное, пока он не сознается. Если против брата имеются свидетельства мирян, то на основании их его нельзя осудить, но можно подвергнуть пыткам и предать допросу. Кроме вышеуказанных оснований, по которым обвиняемого можно подвергать пыткам, имеются еще следующие. Во-первых, если обвиняемый колеблется как в форме изложения, так и по существу дела, сперва признает себя виновным, а потом отрицает, или сперва отрицает, а потом сознается, или если во время допроса говорит одно, а затем прямо противоположное, во-вторых, если имеется достаточно достоверное свидетельство вне суда, в-третьих, если имеется хотя бы один свидетель, дающий достаточно порочащие показания, в-четвертых, если имеется один свидетель, подтверждающий обвинение, в-пятых, если есть много явных свидетельств. Инквизитор Антонио Панармита в своем руководстве инквизитором, вышедшем в 1646 году, подробно излагает и обосновывает применение пыток в священных трибуналах. Он говорит, «Инквизиторы вынуждены особенно часто прибегать к пыткам, так как еретические преступления относятся к числу тайных и труднодоказуемых. Кроме того, сознание в ереси приносит пользу не только государству, но и самому еретику. Поэтому пытка полезнее всех других средств, помогающих довести следствие до конца и вырвать истину у обвиняемого». Папская инквизиция вдохновляла крестовые походы против еретиков. Европу охватили религиозные войны. В Нидерландах испанские оккупанты во главе с кровожадным герцогом Альбой истребили десятки тысяч протестантов. Папский престол восторженно приветствовал этот геноцид. Во Франции тысячи гугенотов-кальвинистов погибли во время Варфоломеевской резни в ночь на 24 августа 1572 года, день святого Варфоломея. В течение последовавших затем гонений на гугенотов, в течение двух недель было убито во Франции свыше 30 тысяч человек. Находившийся тогда на папском престоле Григорий XIII устроил вознаменование этих достославных побед над французскими еретиками торжественный молебен в церкви святого Людовика, покровителя Франции. По приказу этого же папы был переиздан в 1578 году богословом Пеньёй «Директории инквизиторов», написанный уже известным читателю Николаем Эймериком за 200 лет до этого и считающийся классическим руководством по преследованию еретиков.